Глава 18. Мы переглянулись, и Соловей, сложив руки в виде рупора, прокричал: «Никита, уже выходим, поторопись!» Единственное место, где он мог быть, — это лес. Я ринулся туда, так как понимал, что случилось что-то плохое. Он бы не отошел от группы и тем более не задержался в лесу, в который он изначально даже боялся зайти. Как только я забежал в лес, так усилилось чувство опасности. Тварь-невидимку в лесу было еще труднее найти, поэтому я старался не пропустить ее. Однако мне навстречу вышло совсем другое создание. Это было что-то отдаленно напоминающее гориллу, но с огромной зубастой пастью, которой оно наверняка поедало не фрукты и овощи, а что-то живое и бегающее, с неестественно длинными руками, с острыми черными когтями, которые с легкостью разрывали бы плоть. Мне стало не по себе, когда я представил, что стало с Никитой, если он встретился с этим чудовищем. Закрыв себя броней, на которую был способен, я не стал дожидаться, когда монстр набросится на меня, а атаковал первым. Однако лже-горилла подпрыгнула и, схватившись за ветку, скрылась в густой кроне дерева. Я хотел выкурить ее оттуда огненными шарами, но решил, что не следует устраивать пожар в таком прибыльном разломе. Между тем монстр перепрыгнул на следующее дерево и вскоре скрылся из глаз. Ну что ж, пусть пока живет. Между тем сзади слышались крики остальных членов гильдии. «Никита! Отзовись! Куда ты подевался, Никита?» Я прислушался, ожидая ответа, но в лесу лишь трещали сучья и шелестела листва. Мне это совсем не нравилось. Продолжив путь, я начал корить себя за то, что полез в нору и оставил друга одного. Куда же он мог подеваться? Я обошел весь лесок, но не нашел и следа пребывания Никиты. Этот разлом был не такой уж большой, чтобы потеряться в нем. Даже если бы его съели, то одежда, оружие, рюкзак... Хоть что-то из этого должно было остаться. Ко мне присоединились Вязов с Соловьем, и втроем мы шаг за шагом проверили каждый метр леса. Но все было тщетно. — Пора выходить. Будильники уже полчаса как прозвенели. Не следует здесь задерживаться. — горестно вздохнул Вязов. — Без Никиты я отсюда не уйду. Упрямо ответил я, всматриваясь в кроны деревьев, где опять показалась лже-горилла. «Слушайте, а может, он уже вышел?» — предположил Соловей. Никита признался, что ему страшно. Возможно, не выдержал напряжения и покинул разлом. Но все-таки было сомнительно, что он так поступил. Тут я вспомнил про тварь, которая ползла вслед за мной. Она залезла через ту же нору, что и я. Ведь тогда еще не было ответвлений в другие тоннели. Неужели он ее так испугался, что решил сбежать? Но чем больше я об этом думал, тем яснее понимал, что Никита не мог так поступить. Он был хорошим, верным другом, и ни в одной заварушке не бросал меня, а яростно сражался бок о бок. Оставить меня без прикрытия в таком опасном месте он точно не мог. Я вышел из леса и направился в сторону воды. Он вряд ли хотел поплавать, тем более в одежде, но больше негде было его искать. В это время из ослепительного входа разлома появился Влад и топор. «Представитель сказал, что никто из разлома не выходил. Значит, Никита до сих пор здесь!» — крикнул мне Влад. Я и так это знал. Но куда же он подевался? Медленно разгребая ногами песок, я прошелся по пляжу. Думал, может, где-то на ране видимки, и он туда провалился, но ничего не нашел. Также я дал задание фантому найти Никиту, но он показывал мне только лес. — Костя, пора выходить, мы здесь уже 4 часа, — сказал Влад. Я чувствовал тошноту и легкое головокружение, но не мог оставить друга в беде. «Идите, я останусь, поищу еще». «Мы уже все здесь обшарили и не нашли. Вдруг он как-то незаметно ушел», — предположил Вязов. «Ты хоть сам себе веришь? Он что, вышел за ворота, прошел мимо поста, и никто его не увидел? Никита здесь, и я его найду. Сухо ответил я и направился обратно к лесу. Влад пошел следом. Остальные тоже не торопились выходить из разлома, ослонялись неподалеку, в надежде найти следы Никиты. Я снова зашел в лес и обратил внимание на то, как шустро перемещается лже-горилла по кронам. — Влад, отправь свои лианы наверх, пусть проверит, — попросил я. Лидер гильдии без вопросов подошел к ближайшему дереву и отправил лианы вверх по стволу. Лианы, как змеи, поползли по ветвям и перешли на ближайшее дерево. Пока Влад был занят изучением ветвей деревьев, я пошел на поиски монстра. Что-то мне подсказывало, что он имеет непосредственное отношение к пропаже Никиты. Вскоре я заметил его и снова пожалел, что нет в моем вооружении ни арбалета, ни лука, ни ружья. Все-таки надо было хотя бы купить в оружейном магазине, пока сам не могу создавать. — Костя, я нашел его! Он здесь! — закричал Влад и показал на раскидистое дерево, ствол которого я едва ли смог бы обхватить. — Живой? — с замершим сердцем спросил я. — Не знаю, но не шевелится. Он с тревогой посмотрел на меня. В это время лже-горилла будто понял, что мы можем лишить его добычи. С угрожающими криками и рыком он поспешил к тому дереву, где, по заверению Влада, находился Никита. Я не собирался подпускать монстра к своему другу, поэтому, уже не заботясь о пожаре, атаковал огненным хлыстом. Огонь прошел по его морде, оставив сильные ожоги и повредив глаза. Следующий удар просто сбросил его на землю. Монстр попытался сбежать, но сослепу спотыкался о корни и бился о стволы. Я ринулся к нему и отсек голову сощерившейся пастью. Про сплот я даже и не вспомнил, не до него сейчас. Подбежав к дереву, которое было не меньше 7 метров в высоту, я попытался рассмотреть Никиту, но не смог. — Как же его оттуда достать? — спросил Соловей. Я даже не заметил, как подошли остальные члены гильдии. Я могу спустить при помощи своих лиан, но ветви сильно мешают. Он просто застрянет в них, — покачал головой Влад. Значит, надо избавиться от веток. Закрути его покрепче лианами, чтобы не свалился, а я займусь ветками, — ответил я, обхватил ствол руками и ногами и пополз наверх. Сложность заключалась в том, что ствол был такой толстый, что я не мог обхватить его полностью, и была вероятность, что просто сползу обратно. Одно было хорошо — кора твердая и потрескавшаяся. Я добрался до кроны и, сформировав меч, принялся рубить ветви, со всей силы держась ногами и одной рукой. Снизу слышались голоса. «Надо бы его хотя бы веревкой обвязать вокруг ствола, надежнее было бы». «Ты глянь, какая кора! Он бы замучился отцеплять веревку и до сих пор бы сидел где-нибудь на середине ствола! Не, правильно сделал, что не обвязался!» — ответил Вязов. «Так упадет ведь! Ты только глянь, почти не держится!» — встревоженно проговорил Соловей. «А мы тут на что? Упадет, поймаем!» Вдруг я почувствовал, как по мне ползут лианы Влада. Они обвили ствол и перекинулись на меня, прочно привязывая к дереву. Я порядком устал и был благодарен за такую помощь. Тем более сам разлом уже начал вытягивать силы, и все труднее было поднять руку для очередного удара. Когда пару десятков веток свалились на землю, я увидел Никиту. Он лежал в большом гнезде и не шевелился. Лианы Влада опутывали его. — Никита, — позвал я, — ты меня слышишь? Никакой реакции. Надеюсь, что жив. Срубив еще одну ветку, которая могла помешать спустить его, я махнул Владу. Лианы посильнее стянулись на теле Никиты, подняли его над гнездом и медленно начали спускать. Я быстро сполз на землю и с нетерпением уставился на друга. — Доставайте лечебные артефакты и сразу цепляйте ему на грудь, — велел я. — Если он еще жив, — еле слышно дополнил Вязов. Все горестно вздохнули. Когда Никита был уже надо мной, я схватил его и опустил на землю. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он жив. Веки подрагивали, из приоткрытого рта слышалось хриплое дыхание. Я тут же стянул с него кольчугу, распахнул рубашку и прикрепил 3 лечебных артефакта. Вчетвером мы подняли его на руки и понесли к выходу. Влад шел впереди и зорко следил за тем, чтобы на нас не напали. Едва мы вышли из разлома, как нам навстречу побежал представитель. — Что случилось? Он жив? — Жив. Его надо в лечебницу, — кивнул Влад. Охранники подогнали свою машину, на заднее сиденье которой мы положили Никиту. Я хотел ехать с ним, но тут вспомнил про тварей, которых положил в пространственное кольцо. Мне не нужны были свидетели, поэтому я должен был продать их сам. С Никитой поехал Вязов и пообещал, что отзвонится, когда поговорит с лекарями. С тяжелым сердцем я проводил машину взглядом и вернулся к остальным. Представитель ведомства дотошно рассматривал все, что мы вынесли из разлома. — А это что такое? — показал он на хвост, который я отрубил у водоплавающего монстра. — Хвост не видно, что ли? — буркнул я. — Я это понял, но зачем он вам нужен? «Трофей на стену повешу», — выкрутился я. После того, как представитель переписал добычу на бланк, Влад убрал все в свое пространственное кольцо. Весь обратный путь мы молчали. Меня интересовало только состояние Никиты, поэтому я не спускал взгляда с экрана телефона. Когда мы въехали в город и уже направлялись к скупщику, Вязов позвонил. «Сотрясение у него, чем-то по голове ударили». Сейчас уже пришел в себя, но не помнит, как на него напали. Лекари сказали, что 2 дня пролежит и выпишут. Так-то его могли хоть сегодня отпустить, но главврач сказал, что с головой шутки плохи, и пусть лучше под наблюдением побудет. — Хорошо, спасибо! — с облегчением выдохнул я и сбросил звонок. Я чувствовал вину за то, что произошло с Никитой. И не смог бы простить себя, если бы он умер. «Кто-нибудь вытащил сплот у той твари, что напала на Никиту?» — спросил я, когда мы остановились у обшарпанного магазинчика-скупщика. «Я вытащил обычный сплот, как у всех», — дернул плечом Соловей. Мы все вместе зашли в старое неприметное здание, но только нас с Владом Михаил пригласил в свой кабинет. «Господа, за все поплачу 500 рублей. Согласны?» Он посмотрел на нас поверх очков. «Согласны», — кивнул Влад. Сами мы не были довольны зачисткой, так как много времени потратили на поиск невидимок, которых, по словам Влада, раньше в том разломе не было. Михаил отсчитал деньги и вручил их Владу. Тот отдал мне мою долю, попрощался и вышел из кабинета. «Ну что, Константин, порадуйте меня чем-нибудь?» — тихо спросил скупщик, поглядывая на дверь. «Да, но не уверен, что все сделал правильно». Я достал из нагрудного кармана пиджака пространственное кольцо и вытащил оттуда детенышей монстров. Они все были мертвы. Впрочем, я так и думал. В пространственных карманах полностью останавливались любые физиологические процессы. С одной стороны, это было очень удобно, так как ничего не портилось, и можно было сколько угодно хранить еду или мясо. Но с другой стороны, все живое в нем погибало. Как же тогда пронесли тварь в мою комнату? «Так-так, не выдержали, значит», — покачал головой Михаил. «А что, некоторые выдерживают?» — Да, правда, но надо действовать очень быстро. Вам надо было только пронести их через охрану, а потом переложить в какой-нибудь ящик. — Вы об этом не предупреждали, — буркнул я. — Получается, что все было зря, и денег не заработал, и чуть друга не потерял. — Ну, из этих-то тушек тоже можно добыть что-нибудь полезное. «Поэтому заплачу вам 30 рублей», — вывел меня из раздумий скупщик. Я кивнул и, забрав деньги, вышел на улицу. Остальные уже сидели в машине и с нетерпением ждали меня. Остаток дня я провел в своем доме. Мне не хотелось никуда ходить и ни с кем общаться. Может, дело было в Никите, а может, в том, что мы много времени провели в разломе. Во всех протоколах и правилах, которые подписывают охотники, написано, что больше 3 часов в них находиться опасно. Разлом начинает вытягивать жизненные силы магов, питаясь их энергией. Вечером с огромным трудом заставил себя подняться с кровати, чтобы приготовить ужин. Как только начал чистить картошку, зазвонил телефон. Это был номер имения. «Алло?» — настороженно ответил я, так как очень опасался плохих новостей из дома. «Костик, это я», — сказал дед. «Привет, дедушка. Что-то случилось?» «Нет, ничего. У нас все хорошо. Дашенька занимается. Мария Ильинична ей очень довольна. Хотят на этих выходных приехать в город за покупками. Растет наша девочка, как на дрожжах». «Хорошо, пусть обязательно позвонят мне. Я пройдусь вместе с ними». Я прижал телефон плечом и продолжил чистить картошку. «Слушай, я чего звоню? Вывез меня сегодня наш староста до ближайшего отделения банка. А на счету, оказывается, такие деньжищи лежат. Костя, скажи мне, откуда ты столько денег взял? Только не ври», — строго сказал дед. «Заработал, дед», — усмехнулся я. «Фух, прямо от сердца отлегло. Я уж и не знал, чего подумать. Ты все по разломам ходишь». «Да, по разломам. Я не стал вдаваться в подробности. Слушай, дай задание Антону Павловичу, чтобы нашел строительную фирму. Надо заняться домом, а то, боюсь, как бы крыша зимой не провалилась. Пока нет сильных морозов и снегопада, надо ее починить. А насчет денег не волнуйся. У меня еще поднакопилось, поэтому пополню счет». «Костик, что бы мы без тебя делали?» Голос деда предательски дрогнул. «Дед, перестань, побереги себя и не нервничай понапрасну». Сбросив звонок, я продолжил чистить картошку, которую намеревался пожарить и съесть с солеными опятами. Не прошло и пары минут, как снова зазвенел телефон. На этот раз это был Никита. «Дружище, ну как ты?» «Голова болит, а так все хорошо». Голос у него был слабый. «Ты вспомнил, что случилось?» «Смутно. Помню, как ты залез в нору, а меня сзади чем-то ударили. На этом все. Больше ничего не помню. Валентин рассказал, как вы меня искали. Хорошо, что нашли. Мы бы не ушли без тебя. А кто такой Валентин?» — задумался я. «Как то Вязов?» Я так привык, что все к нему обращались по фамилии, что даже имени не знал. «Когда тебя выпишут?» «Сказали, в понедельник. Отлежусь на выходных. Пусть подлечат. Когда вернусь домой, надо будет отметить мой новый день рождения». «Так и скажи, что нужен еще один законный повод, чтобы бухнуть», — усмехнулся я. «Ты прав, только пьяницы бухают без повода», — рассмеялся Никита. «В понедельник начинаются соревнования, поэтому я не смогу присутствовать на твоем празднике». «Я тебя подожду. Ты, главное, порви их там всех». «Постараюсь». Когда картошка уже была почищена и помыта, в дверь постучали. Я открыл и увидел двух полицейских. «Граф Родионов Константин Сергеевич?» — спросил один из них, уставившись в документы. «Да, что-то случилось?» «Случилось. Мы можем пройти?» Мне не понравились их кислые рожи, поэтому я вышел на крыльцо и плотно закрыл за собой дверь. «Нет, нельзя. Что вы хотели?» «К нам поступило заявление от князя Горина Павла Федоровича, в котором он утверждает, что вы в его доме разместили динамики и преследуете его». «Что-что? Преследую его с помощью динамиков?» Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Полицейские, видимо, тоже понимали всю абсурдность заявления, поэтому переглянулись и несмело продолжили. «Если честно, то мы сами не можем понять, что князь имеет в виду. Сегодня мы были у него дома, но ничего не услышали. А он уверял, что кто-то с ним разговаривает. Притом говорит, что к этому вы причастны». «Смешно. Неужели полиции больше заняться нечем, кроме как разбираться с голосами в голове пожилого человека? Они снова переглянулись. «Мы не можем отказать в приеме заявления, тем более от князя», — извиняющимся тоном проговорил полицейский. «Понимаю, но ничем помочь не могу. Никакие динамики я никуда не размещал. Еще вопросы есть?» В моем голосе послышались металлические нотки. «Никак нет. Простите за беспокойство». Они развернулись и почти бегом направились в сторону ворот. Я зашел домой и расплылся в улыбке. Сработало. Правда, радость прошла, когда я понял, что Горин действительно виноват в смерти отца. Осталось только выяснить подробности, но судя по тому, что он уже вызвал полицию, то надолго его не хватит. Ну что ж, я подожду. А когда он все расскажет, то последую совету цыганки. На следующий день я был свободен, поэтому позвонил Ефиму Прохоровичу и договорился с ним о дополнительных занятиях. Весь день я снова упражнялся в создании призрачной брони, но результат был прежний. Зато преподаватель научил меня перекидывать меч из руки в руку. Раньше я этого делать не мог, и когда отпускал меч, он тут же пропадал. Теперь же я с легкостью менял руки. «Поздравляю! Это был еще один шаг к созданию арбалета!» Ефим Прохорович похлопал меня по плечу, когда мы вышли из академии. «Спасибо. Насчет соревнований. Во сколько будем выезжать?» «Торжественное открытие соревнований будет только в обед, а сразу за ним начнется первый этап. Поэтому я купил билет на дирижабль на 6 утра. Встречаемся на крыльце академии». «Хорошо. До встречи». Вечером позвонила Даша и сказала, что они с Марией Ильиничной собираются завтра приехать. Я обещал, что проведу с ней время, и мы условились, что встречу их на вокзале. Хотел настоять на такси, но отказался от этой идеи, ведь прекрасно знал, как она любит ездить на поездах. Поужинав вчерашней картошкой со столовскими котлетами, я забрался под одеяло с книгами, которые брал почитать у преподавателя по истории разломов. Я о них и думать забыл, но при упражнении с фантомом нашел на дне чемодана. В одной из книг говорилось, что на самом деле разломы появились не 300 лет назад, как все думают, а гораздо раньше. Сохранились летописи различных историков, которые описывают нечто подобное. Также на Урале, в каком-то гроте, исследователи обнаружили наскальную живопись, на которой было изображено что-то очень похожее на вход в разлом. В конце книги автор задался вопросом, куда же пропали разломы, ведь в средние века о них не было ни слова. А может, их все-таки можно закрыть, и древние люди знали, как это сделать? Мне тоже стало интересно, можно ли их закрыть, ведь за 300 лет ни один разлом не пропал. Более того, ученые до сих пор не выяснили, как вообще они появляются. Я вспомнил, как в детстве родители выписывали для меня научно-популярные журналы, в которых не раз рассказывалось о том, какие раритетные вещи находили охотники в разломах. Это были вещи первых охотников, которые стояли на страже империи от этого зла. Правда, с годами зло превратилось в прибыльное дело. Пролистав вторую книгу, я понял, что в ней то же самое, о чем говорил преподаватель. Получалось, что в академии существовала цензура, по которой рассказывалась только официальная версия истории разломов, и ни слова о том, что когда-то они уже были. Интересно, государство целенаправленно скрывает эту информацию или в первой книге ошибочные суждения? Я решил не нагружать голову на ночь глядя и, убрав книги, позвонил Лизе. Та обрадовалась моему звонку, но сказала, что успела заснуть. Оказывается, увлекшись чтением, я не заметил, как наступила полночь. Пожелав девушке спокойной ночи и пообещав позвонить завтра, я выключил телефон и лег спать. Мне снова приснилась прошлая жизнь. Это была мрачная влажная темница с тяжелым, спертым запахом. Я стоял у толстой решетки, за которой на деревянной кровати без матраса сидела совсем юная девушка. Она не спеша заплетала длинные волосы в тонкие косички и напевала заунывную мелодию. Я знал, что она не сможет долго сопротивляться. Нужно было только время. Конечно, можно было подвергнуть ее пыткам и заставить рассказать о том, о чем могла знать только она. Но я не хотел пока применять силу. «Зачем ты приходишь сюда каждый день?» — наконец спросила она и посмотрела на меня своим пронизывающим взглядом черных глаз. Девушка показалась знакомой, но я не понимал, где мог ее видеть. «Я хочу знать свое будущее. Только ты можешь мне рассказать». «А как же твои оракулы? Почему они не расскажут?» «Они боятся, поэтому говорят только хорошее. Но я знаю, что меня впереди что-то ждет. Это что-то гложет мою душу и вселяет неуверенность. Скажи мне, что же такое темное витает вокруг меня?» «А, ты уже чувствуешь. Значит, это совсем близко. Вот-вот придет к тебе», — зловеще прошептала она и не по-детски захохотала. На самом деле этой девушке было много сотен лет, и творила она много зла, но также была очень сильна, поэтому видела будущее. «Не испытывай мое терпение. Сама знаешь, я ни перед чем не остановлюсь», — сухо ответил я. Ведьма спрыгнула с кровати, ринулась к решетке и схватилась за прутья. Ее черные глаза вспыхнули красным огнем, а косы начали извиваться, словно змеи. «Ты все потеряешь, ты будешь никем. У тебя не будет ни власти, ни денег, ни силы. Дно — вот то место, что уготовано тебе», — прошипела она. И тут я понял, кого она мне напоминает. «Цыганку Миреллу».